Глава 79. «А по-другому никак нельзя?» — без особой надежды в голосе спросил Милар. «А ты видишь другой выход из сложившейся ситуации?» — вопросом на вопрос ответил полковник. Как и всегда, в просторном, но полупустом кабинете с темными тяжелыми шторами на массивных окнах сидело трое. Полковник, ставший, кажется, еще шире с прошлой встречи, вертел в пальцах сигару и читал вчерашний отчет, рядом с которыми лежали свежие газетные номера. Арди же держал перед собой официальную бумагу с гербовой печатью империи и подписью полковника. Приказ номер «Секретно». Уведомление о временном отстранении от службы. Данным приказом сотрудник «Секретно». Служебный номер 4...3 уведомляется о том, что от числа «Секретно» до числа «Секретно» он отстраняется от службы по причине, изложенной в документе номер «Секретно». Дата «Секретно», подпись «Секретно». Документ лежал рядом с конвертом из плотного твердого картона с красной лентой, на которой белыми нитками была вышита все та же надпись «Секретно». После ознакомления Арди убрал приказ внутрь, а полковник опечатал тесемки воском и своей личной печатью. Так Ардан впервые ознакомился с документом высшей степени секретности, тут же исчезнувшим в ячейке воздушной почты. «Если бы не это...» Полковник, закрывая лючок трубы воздушной почты, постучал костяшками пальцев по газетному выпуску «Имперского вестника». «Я бы еще как-то смог прикрыть капрала перед комиссией из парламента, но...» Полковник выдохнул, откинувшись на спинку кресла, неопределенно помахал в воздухе дымящейся сигарой. В черном доме действительно, насколько понимал Арт, с момента венчания Павла IV на престол присутствовала комиссия парламента. «Мы ничего не можем сделать», — не сдавался Милар. «С отстранением или с комиссией?» Снова переспросил полковник. За окном падал мокрый снег, влажный, вперемешку с холодными, тучными каплями дождя. Чавкая и хлюпая, он падал на асфальт, где смешивался с пылью и уже через пару мгновений превращался в вязкую грязь. Почему Ардан смотрел на снег, а не на капитана? Перевязанный Милар, голос которого порой срывался на хрип, заставлял юношу содрогаться каждый раз, когда воспоминания навещали вчерашнюю сцену. «С обоими?» Полковник снова вздохнул. «С комиссией, с главой которой капрал Агабар имел неудовольствие познакомиться в конце прошлого года?» Полковник явно намекал на того господина, который допрашивал Арда после взрыва в центральном отделении Императорского банка. «Мы сделать, капитан, ничего не можем. Ее создание являлось компромиссом между передачей власти главе второй канцелярии без назначения нового главы». Ардан порой задумывался, почему, если его императорское величество Павел занял престол империи, в черном доме не появилось нового главы из числа родственников императора. Тем более у Павла, помимо старшей сестры Изабеллы, трагически погибшей во время прогулки на яхте, имелись еще один родной младший брат и сестра. Они оба, правда, жили не в столице, а в губернии Лазурного моря. Сестра, кажется, занималась исследованиями лей-растений, а брат — второй в очереди на престол, шедший сразу после ее императорского высочества, великой княжны Анастасии, великий князь Андрон Агров, занимался фермерским хозяйством. Если быть точным, разводил овец. Жил в уединении в нескольких днях пути от ближайшего к его ферме городка, но, разумеется, всего в нескольких минутах от целой станции Черного дома, где дежурили десятки оперативников и штаб. Так вот, Ардан пусть иногда и размышлял на данную тему, но каждый раз напоминал себе, что все это не его ума дело. Да и платят ему не настолько много, чтобы тревожиться за перипетии и хитросплетения императорской семьи. А с отстранением? Милар, у которого левая рука висела на перевязи, ритмично постукивал стальным пером ручки по краю баночки чернил. «Это тоже компромисс», — развел руками полковник. «Генерал-лорд Алексеевский настаивал на переводе капрала Агабара в отряд лейтенанта Карносского, с аналогичным, как и у лейтенанта, пожизненным запретом на долгосрочные визиты в столицу. Благо нам удалось. Полковник, лицо которого обычно не выражало никаких эмоций, позволил себе короткую улыбку. — Напомнить господину, как капрал его назвал, господину Цилиндру, о том, что он выполняет бюрократические, а не управленческие функции. — Срань! — вырвался Милар. — Следи за выражением, капитан, — сверкнул глазами полковник. — Вот я не могу не поддержать твоей емкой характеристики ситуации. И все же, капрал, вам бы поумерить свою страсть к попаданию на первой странице газетных изданий. Полковник снова щелкнул пальцами по имперскому вестнику. Там на первой полосе, на весьма мутном, нечетком изображении, в сильном приближении, по фасаду высотного здания карабкался полуобнаженный мужчина с привязанным за спиной посохом. Ардан, если бы не знал, что на снимке запечатлен именно он, никогда бы не разобрал деталей. Настолько мутно выглядела фотография, что неудивительно, учитывая погодные условия и возможности портативных камер. «Благодарите скорость технического прогресса!» Кажется, полковник иронизировал, что возможности портативных камер журналистов пока весьма ограничены. «Будь это иначе, то простым отстранением вы бы не отделались!» Ардан сдержанно кивнул. Его все подмывало спросить, а что значит «временное отстранение» и, самое главное, как это отразится на его жаловании. «И теперь, господа офицеры, пожалуйста, дайте конкретики. Почему будничная следовательская работа в вашем случае постоянно переходит в разряд оперативных мероприятий с перестрелками, взрывами и военной магией?» Милар скривился то ли от боли, то ли от слов полковника. «Хотел бы и я знать ответ на этот вопрос, полковник», — протянул капитан и перешел к устному отчету. «После того, как...» «Днем ранее...» Ардан очнулся от того, что ему в рот вливали горькую вязкую субстанцию с привкусом тысячелистника или взеи. Алхимия оперативников Черного дома. Отплевываясь, Арт не без труда открыл глаза. Накрытый шерстяным пледом, он лежал на скамье. Грузовичок, слегка подрагивая на каждой неровности мокрого асфальта, мчался в сторону кривоводного канала. Арди уже ездил в таких. С досками, заменявшими пол, жестяными бортиками и тряпичными стенами и потолком. Тесный и дурно пахнущий, он мало чем отличался от своих собратьев из числа военных подразделений корпуса стражей. «Оклемался», — резюмировал сверкающей белоснежной улыбкой Дин Эрнсон. Пригладив блондинистые волосы, бывший следопыт Ральских предгорий уселся на противоположную лавку. Рядом обнаружился и Милар, злой, растрепанный, в безнадежно пропавшем костюме, с висящей на перевязи рукой и бледным лицом, он не сводил взгляда с Арда. «Пожалуйста», — все еще хрипя и утирая кровь с губ, но вполне живо и разборчиво произнес капитан. «Скажи мне, что знаешь, куда нам ехать за шприц?» «Знаю», — кивнул Ардан и крикнул Урскому, сидевшему за рулем. «До набережной угольного канала, оттуда сразу к складам. Нам нужен тот, что с белыми пятнами на ржавой крыше. Это где-то в 9-й секции». «Принял». Утробно и гулко буркнул Урский и сосредоточился на вождении. Какое-то время они молчали. Милар, шипя и стеная, прокидывал в себя пузырьки с разноцветной жидкостью разной степени консистенции лей элементов. Наспех сооруженная заплатка Арда уступила место широким бинтам, уже пропитавшимся кровью в месте ранения. «А как со стражами?» — начал было спрашивать Ардан, потирая ушибленную скулу. Проверив языком зубы и убедившись в том, что те целы, юноша не держал злая обида на стражей. Он бы и сам, скорее всего, в такой ситуации поступил точно так же. Окровавленный двухметровый полуголый полукровка с посохом в руках не тот объект, который внушает надежность, спокойствие и желание разбираться в вопросе без применения качественных физических аргументов. «Когда мы приехали, то тебя уже запихивали в их грузовичок», — ответил Эрнсон, подкидывая, ловко хватая охотничий нож прямо за самый кончик лезвия. «Урский заметил, пришлось немного поспорить». Но твое удостоверение, Арт, вывалилось на землю в самый подходящий момент. Стражи расстроились, но дальше упираться не стали. Ардан повернулся к Курскому и, громко перекрикивая стук и скрип, поблагодарил. — Спасибо! Александр, поправляя свою вельветовую кепку, вместо ответа только отмахнулся. — Нам с гильдией охотников предстоит очень длинный, очень интересный разговор, — просвистел Милар, искривившись, схватился здоровой рукой за рану, отчего скривился еще сильнее. — Проклятье! Ардан несколько мгновений всерьез размышлял над тем, чтобы оставить определенную информацию при себе, хотя бы на некоторое время. Но все же он ехал в одном грузовике с пусть и раненым, но все еще дознавателем первого ранга. — Арт? — протянул Милар. — Что? — Пожалуйста, без своих белок, господин маг. На слове «белка» Дин резко повернулся к Милару и какое-то время с подозрением его осматривал. — Точно. Ни Урский, ни Эрнсон, ни Алиса Ровнева не знали всех подробностей детства Арда в Алькадских горах. Ардан, кряхтя не хуже своего напарника, достал из пиджака этикетку с одного из ящиков в архиве госпожи Шприц. На ней значилось простое «Телкардс», а на обороте материал о связи депутат барона Халского и распорядителя «Телкардс». Милар, рассматривая карточку, медленно переводил взгляд с нее на Арда и затем обратно на карточку. «Вечные ангелы!» — в сердцах выкрикнул Милар и тут же застонал от боли. «Мы что, работу стражей сейчас выполняли? Коррупция! Из-за такой мелочи!» Эрнсон, через плечо капитана, прочитавший этикетку, робко возразил. «Может, не такая уж и мелочь, Милар. Вдруг депутат-барон какая-нибудь большая шишка?» «Дин!» — чуть ли не взмолился капитан. «О!» — откликнулся следопыт. «А ты вот знаешь, кто такой этот депутат-барон?» «Не-а!» — легко и непринужденно ответил Дин. «Вот и я не знаю!» — гаркнул капитан и снова застонал. «А если мы оба не знаем, то это не то, что небольшая шишка, он вообще не шишка!» «А скорее даже геморрой, причем теперь из-за капрала наш!» «Из-за меня?» — возмутился Ардан. «А я здесь при чем?» «А при том, Арт, что я тебя просил настоятельно!» «О, светлоликий помилуй, просил тебя не заключать никаких сделок!» Милар протянул этикетку обратно и попутно показал Арду весьма неприличный жест. «Она же тебя использовала, капрал!» «Причем использовала в качестве своей страховки на случай, если кто-то придет схватить ее за задницу». «Это не очень культурно, Милар, упоминать задницу госпожи за ее спиной», — напомнил Дин. «Хотя и в лицо тоже неудобно. С другой стороны, задницы всегда лучше видно именно со спины». «Заткнись, Дин!» — хором громыхнули Урский с Пневом. Эрнсон поднял ладони, в одной из которых между пальцами все еще сжимал клинок охотничьего ножа. То, как ловко он с ним управлялся, стало бы причиной комплекса абсолютного большинства известных арду-фехтовальщиков, включая, возможно, Йонатана Карносского. Впрочем, тот больше специализировался на саблях. Она не врала, Милар, когда переживала за встречу со старшим магистром Наленским, — нахмурился Арт. «И, вероятно, встреча прошла удачно, капрал. А затем госпожу Шприц взяли за то место, которое, по словам Дины, неприлично обсуждать, и она не придумала ничего лучше, кроме как воспользоваться вашей договоренностью». Милар, прикрыв глаза, прислонился к холодной жести бортика. «Проклятие! Я мало того, что иногда забываю, что ты не человек, так еще и вынужден постоянно напоминать себе, что у тебя опыта меньше года. Как и самих годов, даже 20 нет». Ардан собирался что-то ответить. Возможно, даже что-то резкое. Но Урский вывернул руль, и они остановились около высокого дощатого забора. «Нужный склад через два пересечения». Снова поправляя кепку, из-под которой виднелись узоры племенных татуировок Армонда, резюмировал Урский. «Сидите здесь, господа раненые следователи. Мы с Эрнсоном сходим за госпожой Шприц». Дин с сочувствием похлопал по плечу капитана, который тут же застонал от боли. «Ой, прости, Милар». «Да иди ты уже», — процедил Милар. Дин, забрав пояс с алхимией, затянув шнуры на перевязи со своими метательными ножами и двумя короткими саблями, откинул полог и спрыгнул на землю. Чавкающая грязь с хлюпанием облепила его ботинки, и по ту сторону стенок грузовика послышался поток смешной несуразной брани. Эрнсон даже ругался как-то. Добродушно, что ли? И насколько добродушным звучал Дин, настолько же сурово теперь выглядело его лицо. Звездным целителем полгода назад, после сражения с Леей Моример и призванным демоном в подводном гроте старых богов, удалось спасти глаз Эрнсона. Но способ, которым они сберегли зрение оперативника, нельзя было назвать гуманным даже в самом первом приближении. Нечеловеческая радужка, напоминающая скорее глаз рептилии, чем млекопитающего, постоянно дергающийся зрачок и рваный широкий шрам от лба и до границы скулы. Именно поэтому, когда Дин не находился на активной службе, он носил повязку, скрывавшую нечто среднее между мутацией и частичной химеризацией. Учитывая, что обе области звездного знания находились под запретом в Империи, то... Урский же наклонился к бардачку, откуда вытащил запасные месяцы для своих револьверов и кастет. Вновь поправляя кепку, он выбрался следом за Дином и отозвался о слякоти уже не в столь смешной манере, хотя и разобрать что-то в нечленораздельном бурчании немногословного бойца не представлялось возможным. Милар с Ардом остались одни. Они молча сидели и смотрели куда-то в пол. Секунды сменяли друг друга в неторопливом марше времени, утомленного длинным вечером. Казалось, даже стрелки часов клонились ко сну и все мечтали, когда смогут коснуться мягкой постели и чуть мятой, но свежей наволочки на подушке. — Ты не виноват, Арт, — внезапно произнес капитан. — Кажется, Милар, ты только что утверждал обратное. Капитан поднял на Арда взгляд своих умных проницательных серых глаз. Те, безо всякого взгляда ведьмы, читали Арда словно открытую книгу. — В том, что заключил сделку с кем-то, у кого опыта в разы больше, чем у тебя. В том, что не предусмотрел всех рисков. В том, что не предвидел возможное осложнение. В том, что недооцениваешь всех, кто не имеет в руках посоха или искусства Ианха. Да, Ард, во всем перечисленном ты действительно виноват. Только ты, никто больше, кроме тебя. «Особенно, Арт, в последнем!» Милар вздохнул и, кряхтя, стеная, развалился на лавке. «Проклятие! Ты мне все сильнее напоминаешь Аверского. Да и Мшистого, если честно, тоже. Поэтому вас, магов, и не любят. Не из-за эксов и ваших дурацких регалий, а потому что вы на всех вокруг смотрите, как на нечто незначительное, обыденное, будничное, на фоне ваших высоких дум. Но вот что я скажу тебе, Арт. В мире, во всем этом сраном мире, в лучшем случае на 2 миллиарда душ приходится 400 тысяч магов. Может, немногим больше. Так что мир крутится вовсе не из-за вас, Арт, а из-за нас, обычных смертных. Ардан продолжал разглядывать шляпку гвоздя, под которым потрескалась кленовая доска. Под бесконечным гнетом грубых подошв, ботинок, плащей, от воды и крови и грязи она уже давно пошла широкими темными карьерами, внутри которых таились маленькие тени. Мог бы Арт их позвать? Спрятать себя под их вуалью, как его когда-то в детстве научила Атанха? Наверное, смог бы. Во всяком случае, хотел, но не позволял себе. Слова Милара резали слух и душу лишь по одной простой причине — капитан был прав. Арт действительно за последние 1,5 года перестал воспринимать всерьез тех, кто не владел знаниями звездной науки или искусства Ианха. «Но не это беда, Арт!» — продолжил Милар, здоровой рукой накрыв лицо чудом не пострадавшей шляпой. «Кто из нас не ошибался, да?» Главное — уметь признавать свою неправоту и извлекать из нее уроки. До тех пор, пока ты думаешь, где я был неправ, и как я могу не повторить ошибку, а не где меня подставил и подвел несправедливый мир, ты сможешь расти. Ошибок ты делать, конечно, не перестанешь, как и все из нас, но их станет меньше. — Тогда почему ты? — «Сказал, что ты не виноват?» Перебил его Милар и тяжело вздохнул. «Я уже достаточно хорошо тебя знаю, напарник, чтобы заметить, когда ты начинаешь страдать самобичеванием. Тот старик и ребенок, их кровь на руках Телкартс. Только на их, а не на твоих». Рдан продолжал рассматривать трещины в досках. Может быть, так же выглядели и его собственная душа и сознание, внутри которых медленно, незаметно темные слова прокладывали свой неуклонный маршрут. «Может, если бы я принял какое-то другое решение?» — шептал Ардан до белых костяшек, сжимая свой посох. «Может, если бы не погнался за ними на крышу? Или если бы не полез в квартиру через окно? Может быть, пусть и не старик, но мальчишка бы выжил?» «Может быть!» — не стал отрицать Милар. «А может, и нет. Мы не вечные ангелы, Арт. Мы знаем только то, что уже произошло. Нам, по большому счету, даже не все прошлое известно, не говоря уже о будущем. И тем более то будущее, которое так и не стало прошлым». «Гадство, господин Мак. Ты заставляешь меня повторять слова, над которыми я в твоем возрасте в голос смеялся. Светлолики. И, видимо, правду говорят, что если хочешь почувствовать себя старым, пообщайся с молодыми». Ардан чувствовал, что Милар, как и всегда, немного иронизирует, впуская в свой голос шутливые интонации. Таков был принцип капитана Пнёва. То, над чем ты пошутил и посмеялся, уже не сможет причинить тебе вреда. Похоронить боль под смехом — самый надежный склеп для тяжелых мыслей. Арт бы хотел научиться подобному умению. «История не знает сослагательного наклонения, да, Милар?» Попытался хмыкнуть Арт, но губы лишь устало дрогнули и замерли, так и оставшись поджатыми. «Не знаю, что именно значат твои умные слова, Арт», — дернул здоровой рукой Милар. «Но в целом, наверное, да, история не склоняется вообще ни в какую сторону. Мы не можем спасти всех, Арт. Не можем помочь каждому. Да и это даже не наша задача. Когда волки нападают на стадо, сторожевые псы дерутся с волками. Но если овца, когда перед ней сверкают клыки, стоит и ничего не делает, то все, что происходит с овцой, остается на ее совести». Старик пытался их защитить. «Но он был стар, слаб и промахнулся». Рука Милара повисла в паре сантиметров над влажным полом. «А бандиты молоды и быстры, а мальчишка еще слишком юн, чтобы хоть на что-то повлиять». «Спящие духи! Милар!» — не сдержался Арт. «За последние полтора года я видел больше детских трупов, чем, в принципе, самих детей. Почему страдают именно они?» «Потому что дети беззащитны, Арт!» — спокойно ответил Милар. «Потому что они самая уязвимая и простая мишень. Так что даже если просто логически поразмыслить, то придешь к выводу, что в любом конфликте в первую очередь будут страдать дети, затем женщины». Ардан промолчал. Перед его внутренним взором пронеслись лица маршала Тивона и Лини, капрала Алисы Ровневой, даже шерифа Марьяны Сестровой. «Да, конечно, хватает и мужчин, которые предпочтут страх железу в своих руках. Но мир так устроен, Арт». «Это несправедливо, Милар, по отношению к ним ко всем». «А никто и не говорит о справедливости, господин Мак», — фыркнул капитан и чуть приподнял шляпу. «Вообще мой тебе совет, Арт, забудь это слово «справедливость», да и вообще. Тут парадокс, Арт. Как только ты примешь для себя, без всяких апелляций и попыток подсластить касторку, что жизнь — тяжелая, несправедливая, непростая штука, которая далеко не каждому уготована не то что счастье, а хотя бы пара мгновений покоя, тогда жить резко станет проще. Если ты ничего не ждешь от жизни сверх того, чего добиваешься сам, то и разочаровываться в том, что в твоей тарелке чего-то не хватает, не приходится. Но здесь нет никаких «но», Арт, — резко оборвал его Милар. «Жизнь несправедлива, мир несправедлив. Есть слабые и сильные, есть умные и глупые. Есть красивые и уродливые, больные и здоровые, молодые и старые. Есть маги, есть смертные, есть первородные, есть люди. Ты вот выбирал родиться в семье пособника темного лорда? Я выбирал родиться в семье военного, который помер прежде, чем я успел запомнить его лицо? Нет. Справедливо ли это? Нет. Можем ли мы сетовать, винить все и всех вокруг в своих бедах? Да. Повлияет ли это на что-то? Нет. Что нам делать? Выпрямить спину, взвалить на плечи самый тяжелый груз, который поднимем, и идти с ним в гору. Даже несмотря на то, что на вершине этой горы есть те, кому банально повезло там родиться. Вот только, Арт, если посмотришь вниз, то увидишь сотни тысяч тех, с кем мир обошелся еще хуже, чем с тобой. И поверь мне, они бы, не раздумывая, отдали свою правую руку, чтобы поменяться с тобой местами. Ардан уже слышал подобные слова. Там, на снежных склонах Алькадских гор, когда даже самый юный и слабый барс с легкостью обставлял Арда на тропах охоты, Иргар никогда не позволял жаловаться. Жалобы, плач, пустые слова ни на что не повлияют. Они не утолят голод и не поймают добычу. Если бы я был сильнее, Милар, ребенок бы выжил, а ты не был бы ранен. Милар, все так же кряхтя и стеная, вернулся в сидящее положение и посмотрел в глаза Арда, прямо в самую их глубину, туда, куда и сам юноша не всегда спешил заглядывать. — Да, — коротко, но твердо ответил Милар, а затем добавил. — Или если бы я был таким же мутантом, как Карноский, или если бы Урский и Эрнсон изначально были с нами, они патрулировали здание, где через пару месяцев пройдет конгресс. Или если бы Аверский, Вечные Ангелы и Герои Войны Рождения Империи сошли с небес и помогли бы нам этим вечером. Тут можно какое угодно если привести. И в равной степени они ни на что не повлияют. Единственное, что имеет значение, Арт, ты совершил ошибки. Ты набил шишки. Ты, я надеюсь, научишься их не повторять. А еще запомнишь, наконец, и вобьешь свою светлую и слишком умную голову, что ты не можешь всех спасти и даже не должен пытаться. Забудь о своей деревне. Ты больше не в Эвергейле. И если будешь совать голову в петлю ради каждого встречного доходяги, то рано или поздно задохнешься. Взгляд у вас такой же, как у него. Взгляд того, кто хочет всех спасти, всем помочь. Плохой взгляд, дорогой Баров. Когда ко мне приводят кого-то, кто хочет стать врачом, то если у него такой взгляд, как у вас, то я всегда отказываю. Знаете почему? Почему? Потому что такой взгляд всегда приносит вреда больше, чем пользы. В сознании Арда эхом прозвучали голоса Йонатана Карноского и Ансуэлаала, сына герцога Абраэлаала. Они его предупреждали. Говорили о том же, о чем сейчас рассуждал Нилар. Только тогда у Арда казалось слишком мало жизненного опыта, чтобы понять, что именно ему пытались донести. Почему-то он с каждым месяцем, проведенным на службе в Черном доме, все лучше понимал причины того, что касалось излишней жестокости и грубости плащей. А еще их страсть к черному, а порой и кровавому юмору. Он действительно не мог помочь всем. И если будет продолжать усердствовать в своем рвении доказать обратное, то когда-нибудь обнаружит себя на месте Арора. «Поздравляю!» «Что?» — дернулся Арт, поднимая взгляд на Милара. «Ты только что стал еще немного старше», — подмигнул ему капитан. «Но хватит уже этого плесневелого наставничества. У нас, кажется, гости». Выхватив револьвер, Милар направил его на полог грузовика. Тот откинулся в сторону, и внизу, под светом мигающего фонаря, показались местами раненые, но довольные Урский с Эрнсоном, а вместе с ними бессознательная госпожа Шприц, взваленная на окровавленное плечо Александра. Дин выглядел значительно лучше, хоть и прихрамывал на левую ногу, а в перевязи не хватало нескольких ножей. А те, что вернулись на свое законное место, испачкали одежду кровью. Вместе с Урским, поднимаясь по подножке, оперативники аккуратно втащили Таисию и бережно уложили ее на расстеленную на полу шинель. Женщина дышала. И при беглом осмотре, если не принимать во внимание замызганный и порванный подол далеко не вечернего, а простого будничного платья, выглядело весьма неплохо. Разве что следы от веревок виднелись на запястьях и лодыжках. Сами Дин с Урским, усевшись на скамьи, выдвинули из-под лавок по идентичному ящику. Синхронно откинув крышки, они вытащили наружу баночки с пахучими мазями, склянки с пилюлями, пузырьки с разноцветной жидкостью и все то, что стоило безумных денег, ибо имело отношение к целительной лиалхимии. Иными словами, Ардан в последние полчаса в самом прямом смысле сидел над небольшим состоянием, пусть и казенным. «Удобно, да, господин Мак?» Чуть играя бровями, с прежней искрой насмешки в тоне спросил Милар. «Когда не надо ловить пули собственной грудью?» Именно для этого и существуют оперативники. Упомянутые Миларом оперативники, снимая одежду, смазывали, перевязывали и местами сами на себе зашивали следы, в основном от ножей. Ни одного пулевого ранения Арди так и не заметил, как в целом не слышал он и выстрелов. — С кем развлекались? — поворачиваясь к Курскому, спросил капитан. — Элкартс. В излюбленной немногословной манере ответил Александр, стягивая края рваной раны на плече. «Рядовые мускулы бандитов». «Надо же!» — протянул Милар, пародируя удивление. «А в доме герцогов нам с господином магом, получается, сильно повезло». «Не сильно». Урский зубами откусил нитку и завязал нехитрый узел, моментально смазав рану желтой, густой, напоминающей замерзший жир смесью. «Последнее время у шестерки? Или теперь пятерки?» Милар пожал плечами. После уничтожения красной госпожи, которую вторая канцелярия свела на нет буквально за сутки, в городе действительно осталось лишь пять крупных организованных банд. Пожалуй, лишь вопрос времени, когда освободившееся место займет кто-то другой. Кто-то неизвестный, оттого непредсказуемый. «Справедливо», — кивнул Урский. По его лицу всегда казалось, что сказанные им лишние слова вызывали у Александра глубокие нравственные страдания. «Так вот, в последнее время на улице ходят слухи, что банда тренирует лучших своих бойцов и скупает всю алхимию, которую только могут достать на неспящей улице и в подпольных лабораториях». Милар с Сардом переглянулись. В своей извечной погоне за кукловодами они начали страдать той же болезнью, что и Арт. Банды вне разреза глобального расследования их заботили в самую последнюю очередь. «Рулить сможешь?» — спросил Милар у Александра, когда тот надел обратно свой пострадавший казенный черный пиджак. Урский сдержанно кивнул и перебрался в кабину. Вернув на место вельветовую кепку, он, чуть кривясь лицом, повернул ключ зажигания. «Дин, приведи, пожалуйста, в чувство нашу драгоценную свидетельницу», — попросил капитан, когда их грузовичок, будто ничего не произошло, тронулся вперед по промышленной улице. Эрнсон, достав из ящика один из пузырьков, открыл крышку и, бережно придерживая голову госпожи Шприц, провел у нее под носом парами прозрачной жидкости. Запахло нашатырем. Шприц закашлялась, отталкивая в сторону руку Дина, попыталась резко принять сидящее положение. «Аккуратнее, госпожа!» — с присущей заботой Эрнсон помог женщине подняться на ноги и сесть рядом с Миларом. Проморгавшись, Шприц осмотрелась и, как умело, пожалуй, только она одна, улыбнулась Арду одновременно с ехидной усмешкой, надменным превосходством, таликой яда и искренними извинениями. «Вам придется многое нам рассказать, госпожа Шприц», — не очень-то добро произнес Милар. «С чего начать, господа плащи?» «Начните с главного, госпожа журналист». «Хорошо. В наши дни». Полковник выдохнул облако ароматного, пахнущего шоколадом и кожей дыма. Барабаня пальцами по все той же газетной вырезке, он некоторое время раздумывал над словами Милара. «Получается, что госпожа Шприц пообещала вам, капитан, в обмен на ее чудесное спасение, информацию о времени, проведенном со старшим магистром Ноленским?» Милар кивнул. Если в двух словах, полковник, то госпожа Шприц, по ее мнению, смогла нащупать ниточку, связывающую некоторых из числа вышестоящих чинов гильдии охотников с Нарихман. Нарихман, значит. Полковник отложил сигару на край пепельницы. Уже второй раз в данном деле упоминаются наши дорогие визави. Мы всегда подозревали, что Нарихман, даже после их ухода в глубокое подполье, слишком большое финансирование, развел руками Милар. Наличие у них за спиной кукловодов многое бы объяснило. Многое, согласился полковник. Но здесь, капитан, слишком многое подвешено в воздухе. Без прямых улик, указывающих на наличие подобной связи, мы лишь строим воздушные замки. Нам нужна конкретика. Возможно, сделка Капрала и Габара с Артуром Бельским нам как-то поможет. Будто невзначай заметил Милар и тут же добавил. Но как мы ей воспользуемся, если Капрал отстранен? «Хорошая попытка, капитан!» Поднимая сигару, полковник указал дымящимся кончиком на Милара. «Но вряд ли пижон рискнет что-то предпринимать до завершения Конгресса!» Милар посмотрел на Арда со взглядом, в котором читалось «Я пытался». Ардан все еще не понимал, в чем заключалось отстранение, так что никак не мог прокомментировать поползновение Милара как-то смягчить содержание лежавшего на столе документа. «Давай вернемся к Шприц, гильдии Нарихман и Делкарц», — напомнил полковник. «Так точно?» — по-армейски отсулетовал Милар и вновь разворошил документы. «Что касается Делкарц, то госпожа Шприц имеет на руках компромат на депутат барона Степана Халского». «Халский, Халский», — несколько раз что-то вспоминая, повторил полковник. «Это который один из доноров и участников оппозиционной партии из числа анархист-финансистов?» Милар подтвердил. «Интересно. Что за компромат?» «Госпожа Шприц обещает предоставить его в обмен на услугу со стороны...» Милар вздохнул и указал ладони на Арда. «Капрала и Габара в ее расследовании связи гильдии охотников и Нарихман. И, следовательно, все детали ее расследования также будут переданы нам». Полковник опустил тяжелый давящий взгляд на Ардана. Тот бы предпочел сейчас оказаться где-то в другом месте, но, увы. «А вы, капрал, прямо на расхват», — проворчал полковник и повернулся обратно к капитану. «В чем суть сделки?» «Что-то на великосветском, полковник». Милар с явным недовольством толкнул вперед по столу очередной лист с докладом. «Господин Наленский проникся глубокой симпатией к госпоже Шприц. Но у них там в высшем свете все запутано, полковник. Господин Наленский предложил госпоже Шприц пари». «Не томи, капитан. В чем же оно заключается?» Ардан, прикрыв лицо ладонью, медленно, шепотом, на нескольких языках вспоминал всю ту нецензурную брань, которую только знал. «Учитывая, капитан, что я только что услышал от капрала почти забытое наречие ральских дворфов, — прищурился полковник, — то это что-то чрезвычайно нелепое». Милар тяжело вздохнул. «Господин Наленский весьма азартный человек, полковник», — издалека начал Милар. «И учитывая, что их встреча с госпожой Шприц прошла в гоночном парке, то пари, заключенное ими, состоит в следующем. Если госпожа Шприц в следующем коротком забеге сможет предоставить гонщика, который обыграет представителя гильдии, то господин Наленский предоставит госпоже Шприц возможность посетить закрытый Северный национальный парк». Полковник несколько раз моргнул. «И теперь можно поподробнее, капитан? Как все это связано с вашим отделом и расследованием?» Начал было полковник и тут же нахмурился. «Госпожа Шприц уверена, что происшествие в парке связано с Нарихман». Северным национальным парком назывался довольно крупный участок лесостепей, расположенных около Великого Ледника. Из-за каких-то природных механизмов поле Паарлакса в том регионе оказалось едва ли не плотнее, чем в мертвых землях, что позволяло появиться на свет огромному числу аномалий. Ну а непосредственно очаг данного уплотнения поля Паарлакса и стал в итоге национальным парком, или даже заповедником. В нем под охраной и наблюдением короны, армии, гильдии магов и охотников, а также Черного дома, жили многочисленные аномалии, многие из которых находились на грани вымирания. «За последние 10 лет рост браконьерства там вырос почти втрое, полковник». Милар придвинул вперед очередную папку. «А как мы теперь знаем, кукловоды весьма и весьма серьезно заинтересованы в природных аномалиях». «Предположим», — согласился полковник и вновь отложил сигару, скрестил пальцы домиком. «При чем тут капрал Агабар? Насколько мне известно, в длинном перечне талантов нашего новобранца умений вождения не значится». «Совершенно верно, полковник. Поэтому в гонке буду участвовать я». Милар выдержал небольшую, едва ли не театральную паузу. «А вот капрал Агабар, господин Наленский не просто пообещал госпоже Шприц пропуск, что мы могли бы и сами сделать. В начале весны обе гильдии формируют экспедиции в национальный парк в научно-практических целях. Господин Наленский пообещал госпоже Шприц возможность участия, аккредитацию на репортаж и весьма немаленький гонорар». Полковник какое-то время молчал. «То есть она хочет получить в лице капрала второй канцелярии сопровождающего и телохранителя, при этом сделать очередной громкий репортаж и попутно заработать?» «Да, полковник». Полковник снова помолчал, после чего с некоторой заминкой произнес. «Знаешь, капитан, порой мне кажется, что нам стоит принять во внимание предложение главы о сотрудничестве с некоторыми гражданскими лицами. Так сказать, на общих началах. Ну, либо стрелять их на месте за излишнюю, так скажем, изворотливость». Милар промолчал. Не им, Сардом, комментировать размышления полковника и его императорского величества. Полковник кивнул на ранение Милара. «Справишься?» «Справлюсь». Не очень решительно, но все же кивнул Милар. «Хорошо. Раз экспедиция весной... отстранение действует только до конца календарного года, то я одобрю очередную экспедицию капрала». Полковник вновь повернулся к Арду. «И надеюсь, что посреди лесов и степей, бок о бок с вымирающими видами природных аномалий, иными словами, так скажем, в вашей родной стихии, капрал, я не получу затем от бухгалтерии длинный многостраничный отчет о том, насколько велик экономический ущерб от вашей деятельности». «Так точно, полковник», — выдохнул Ардан, понимая, что от командировки на север страны ему не отвертеться. Что радовало, до весны еще не близко. «Что все же о депутат Бароне?» «Вряд ли там что-то с кукловодами», — Милар протянул вперед очередную бумагу. «Из того, что я уловил в словах госпожи Шприц, Халский получает от Элкарс деньги и, так скажем, уникальную возможность в числе первых посещать новых работниц Черного Лотоса». «А взамен?» «Взамен он помогает Элкарс с подделкой сопроводительных документов для их контрабанды, в основном поддельного алкоголя. Но это со слов. Улики, фотографии и несколько пластинок с записями переговоров Халского и распорядителя Элкарс Шприц обязуется передать после того, как я выиграю в гонке». «Замечательно, капитан», — явно иносказательно произнес полковник. «Журналисты нам теперь условия ставят». «Полковник, Таисия Шприц все же самый крупный журналист в стране, так что...» Полковник оборвал Милара властным взмахом руки. «Дело по Халскому передашь 6-й отдел. Пусть они тормошат стражей и контролирует их расследование. Коррупция в Нижней Палате в данный момент не стоит нашего внимания. Что касается командировки, подготовь все необходимые бумаги на подпись. Еще какие-нибудь новости?» «Только самый положительный, полковник». «А именно?» «Вы заметили, полковник, что капрал и габар прыгал по крышам, а те остались целы? С широкой обезоруживающей улыбкой спросил Милар. «Ни единого ксо не потеряла наша любимая казна. Что это, если не успех?» Полковник провел пальцами по переносице и молча указал на дверь. Полковник, попрощались напарники и вышли в коридор. Минуя пустынные коридоры, где кроме шуршания штор на приоткрытых окнах и скрипа половиц больше ничего не было слышно, они спустились на первый этаж, обменялись короткими кивками с дежурным, после чего вышли под гнет косого промозглого дождя. В ближайшее время в столице осень и зима сойдутся в бесконечном споре, кто из них старше и главнее. А безмолвные свидетели нестихающего диспута улицы и горожане будут попеременно то мокнуть под дождем, то мокнуть под мгновенно тающим снегом. — В чем суть отстранения, Милар? — спросил Ардан, усаживаясь за руль Деркса. — Жалование до окончания срока получать не будешь, — ответил Милар, поудобнее устраиваясь на диванчике так, чтобы не тревожить рану. — И занесение в личное дело. Очередное звание по выслуге лет получишь на 3 года позже. В целом, из основного все. Ну и, разумеется, к самой службе тебя привлекать нельзя. Ты, по идее, удостоверение сдать должен был. Но поскольку у нас теперь весьма специфичный отдел, то смысла в этом нет никакого. Без жалования. Вплоть до Нового года, до которого еще почти 2 месяца. Превосходно. — Поехали, господин Мак, подвезу тебя до Брюса. — Вообще-то это я за рулем. — Да неважно. Арди повернул ключ в замке и вошел в такую маленькую на фоне прочих прихожую. Здесь с трудом помещались 2, и если среди тех 2 оказывался Ардан, то ему одному места едва хватало. Сняв обувь и привычным движением убрав зонтик в урну, он скинул пальто, приставил к стене посох и, надев удобные тапочки, вошел в гостиную. Его не было дома почти 1,5 дня, так что Тесс, сидевшая на стуле около окна, читала книгу. С тугим пучком волос в домашнем платье она размешивала пряный какао. Оторвала взгляд зеленых глаз от страницы, посмотрев на Арда, улыбнулась. Спокойно подойдя друг к другу, они крепко обнялись, после чего уселись за их родной, маленький, местами обшарпанный столик. Ардан молчал. «Может, я все же сошью тебе чехол для посоха?» После нескольких минут тишины спросила Тесс. «Тряпочный. Сможешь в кармане носить, когда без надобности?» Ардан заметил спрятанный под скатерть газетный краешек. Того самого выпуска, который лежал на столе полковника. Да и то, как сидела Тесс. Она обычно поворачивалась спиной к воде, чтобы канал не отвлекал ее от книги. А сейчас... Сейчас она, кажется, долгое время не сводила взгляда с улицы, и лишь когда заметила знакомый Деркс, открыла книгу. И еще ее сердце. Оно билось спокойно, мерно, тихо, но порой сбивалось с ритма, едва заметно, так, будто только-только успокоилось. Тесс переживала. Ардан ведь не предупреждал, что проведет ночь не дома. — Тесс? — Что? Ардан вздохнул и ненадолго прикрыл глаза. Я совершил ошибку, Тесс. Из-за моей ошибки пострадали люди. Самые обычные люди, и я не хочу повторять эту ошибку. Возможно, нам стоит... Арт. Так резко, как никогда прежде, сказала Тесс. Ардан открыл глаза и едва не отшатнулся. Зеленые глаза сверкали не хуже волшебного пламени, а между густыми бровями пролегла глубокая складка. Я знаю, что ты хочешь мне сказать, Арт. Голос Тесс звучал сродни тому, как звучит топор мясника, рубящий особенно толстую кость. «Потому что слышала в детстве это от отца, когда они спорили с матерью. Но в других словах, но с той же интонацией. Ты хочешь отложить свадьбу? Хочешь, чтобы я подумала, нужно ли мне все это? Хочешь сказать, что подвергаешь меня опасности? Или дурно влияешь на мое здоровье из-за того, что я переживаю, не подстрелили ли тебя этой ночью? Не лежишь ли ты в какой-нибудь канаве, или тебя зашивают в госпитале? Я уже слышала все это. Тесс, не перебивай меня!» Едва не сорвалась на крик Тесс. «Я скажу тебе так же, как моя матушка говорила отцу. Это все твои мысли и твои переживания, и ко мне они не имеют никакого отношения. А знаешь почему? Потому что ты перед тем, как строить из себя не весь кого, не удосужился спросить меня. О чем? Да о чем угодно. Волновалась ли я? Да. Сильно? Не очень. Потому что знаю, что мой будущий муж достаточно силен, чтобы вернуться ко мне домой. Буду ли я волноваться и впредь? Разумеется. Но это мой выбор, Арт. И только мой. И когда в следующий раз ты решишь спуститься со своей высокой колокольни и соизволить поделиться со мной своими думами касательно нас обоих, то позаботься о том, чтобы спросить и моего мнения тоже. Я не кукла, Арт, и не стану терпеть, когда с моим мнением не собираются считаться. А теперь подумай немного и повтори попытку продолжить наш разговор. Ардан, как выброшенный на берег рыба, молча открывал и закрывал рот. Ему резко стало тяжелее дышать и захотелось ослабить узел галстука. Благо, в черном доме теперь хранился запасной комплект казенной одежды не только для Милара. Милар был прав. Ардан совершал и будет совершать ошибки. Это неизбежно. Главное — учиться на них. И подобная мудрость применялась не только к службе, но и к тому, что сейчас происходило в их доме. «Прости», — искренне извинился Ардан. «Я чуть было не сказал глупость». «Глупость? Это ты сейчас, Арди-волшебник, весьма сильно сгладил все углы». Тесс, как и всегда, так же быстро остыла, как и вспыхнула. Она снова мило улыбалась, а в ее глазах вместо обжигающего пожара горел уютный огонь домашнего очага. «Ну так что, шить чехол?» «А как же твои репетиции?» «О, дорогой, ты даже не представляешь, сколько времени я провожу в ожидании своей очереди», — выдохнула Тесс. «За неделю репетиции я прочитала уже 3 книги. Такими темпами нам скоро придется покупать целый шкаф, а еще...» Они болтали. Тихо и спокойно. Шутили над тем, что, наверное, только что прошла их первая ссора. И было бы неплохо, чтобы все будущие разногласия разрешались так же быстро и легко. Они смеялись, пили какао, разговаривали обо всем и ни о чем, так, будто за окном к их дому не подбирался суровый, несправедливый мир. А Арди? Арди, вдыхая аромат весенних цветов и ручья, вглядываясь в зеленые глаза, чувствовал, как безмятежный покой теплым одеялом укрывает его сознание, гасит все тревоги, заставляет замолкнуть любые переживания. Держа ее за руку, слушая, как она взахлеб рассказывает что-то о репетициях, музыкантах и своих новых знакомствах в труппе, Ардан чувствовал себя... Да, пожалуй, он чувствовал себя счастливым. Он был счастлив. Ардан смеялся и улыбался, без шанса на спасение, пропадая в голосе, запахе и во взгляде своей невесты. Этот мальчик и старик были мертвы. Их семья, надев черное, горевала и планировала похороны. Справедливо ли это? Впервые за всю свою жизнь Ардан понял смысл фразы «таков сон спящих духов». Так вот, справедливо ли это? Таков сон спящих духов.